Еще Иоанн IV, желая населить литовскую Украину, землю северскую, людьми, годными к ратному делу, не мешал в ней укрываться и спокойно жительствовать преступникам, которые уходили туда от казни, ибо думал, что они в случае войны могут быть надежными защитниками границы. Борис, любя следовать многим государственным мыслям Иоанновым, последовал и сей весьма ложный и весьма несчастный, ибо незнаемо изготовил тем многочисленную дружину злодеев в услугу врагам Отечества и собственным. Великий разум и жестокость Грозного, по словам летописца, не давали двинуться змеям, а кроткий набожный Феодор связывал их свою молитвою. Но Борис увидел зло и еще увеличил его другими плодами своего мудрования, несогласного с вечными уставами правды. Издревле бояре наши окружали себя толпами слуг вольных и крепостных. Издревле также любили кабалить первых. Закон, изданный Федора во время, единственно в угодность знатному дворянству, об укреплении всех людей, служащих господам не менее 6 месяцев, совершенно прекратил род вольных слуг в нашем Отечестве и наполнил домы боярские рабами, коими сделались тогда, в противность Иоаннову судебнику, даже и многие люди воинские, благородные, от нищеты, но без стыда служив богачам именитым. Закон, недостойный сего имени своей явной несправедливостью. Еще мало, к его действию присоединилось и насилие. Знатные и случайные бессовестно укрепляли и не слуг, а всякого беззащитного, кто им нравился художеством, рукоделием, ловкостью или красотою.